Капитан Юрий Смоленцев Брюс. А почта с пересадкой к нам летит с материка, от самой дальней гавани Союза. И я бросаю камушки с крутого бережка далекого пролива Лаперуза. Сижу на берегу, мурлыкаю себе под нос. Делать ничего не хочется, в кои веки отдых на войне. «Что за песня?» — спрашивает Булыгин, устроившийся рядом. «Никогда не слышал такой». «Да было дело на Тихом океане», — отвечаю. «Есть там такое место. Край земли, вода до самой Америки. Не был я там года три, нет, уже четыре назад на острове Шикотан». «Это в 39-м?» — восхищенно спрашивает Булыгин. «Как раз когда наши самураям на Халхин-Голе врезали. А вы, значит, так же к ним приплыли, чтобы они на нас не напали?» «Тьфу, что я несу! Ведь в этом времени курил и пока японские. Не то что в 2009-м, когда, да, были терки с японцами насчет северных территорий, и наши принимали некоторые меры. Тогда я в командировке на Тофии побывал. Вот только об этом здесь знать никому не дозволяется». «Рассказать не могу», — отвечаю я, — «поскольку приказ и подписку давал». «И завидую тебе, Булыга. Как война кончится, ты на гражданку пойдешь, в колхоз свой вернешься или выучишься на инженера или агронома. А мне до седины служить или пока не изувечат. Фашистов раздавим. Так думаешь, прочие капиталисты дадут нам спокойно жить?» Раннее утро, только рассвело. Вода, как зеркало, воздух прозрачный, а мы сидим на причале, свесив ноги. На самом крайнем причале, справа от нас, к западу, уже берег фьорда, нетронутый человеком, а слева сплошь причалы. Причалы у домов поселка. Тут иметь прямо у дверей собственный причал с лодкой, так же обычно, как у нас огород. Те, у кого дома вдали от берега, вроде как уже не совсем хозяева. Ну а у кого своей лодки нет, так это вовсе голытьба, как у нас считались безлошадные при царе. Все хозяйство тут завязано не на земле и хлебе, а на море и рыбе. Причем уже не рыбы считаются баловством для ребятни. Настоящее дело — это сетью с баркаса. Так что хозяин дома, где мы на постоя, очень удивился, когда я у него удочку спросил. «Не дадут соглашаться, Булыгин. Даже эти вот соглашаются, а в спину волками смотрят. Чувствую. Только у них злость бессильная какая-то. Ведь под немцем, а не было тут партизан. Политрук рассказывал, 1000 лет назад они на всю Европу ужас наводили, так что даже попы в церквях молились. Спаси нас от мора, голода и ярости викингов. Выродились, что ли?» «Пассионарность кончилась», — отвечаю. «Идейные все погибли или вымерли сами, только смирные остались. Ты последний труд товарища Сталина прочти, там подробно все разобрано. И как раз про викингов там тоже есть». «Ой, и что же в этой истории Лев Гумилев напишет, если тут его энтогенез и биосфера, и от Руси до России стали основой для только что вышедшего фундаментального труда под редакцией самого Сталина? Не с его единоличной подписью, а как бы во главе коллектива. И, кстати, выходит, что гонений на вейсманизм-морганизм уже не будет, если прежний марксистский лозунг, что из чего угодно можно вырасти или воспитать что угодно, теперь сам вождь изменил и дополнил, что теоретически так и есть, но практически надо затратить очень различающееся время, энергию, прочий ресурс. Можно из свинца золото сделать, превращением атомного ядра, но гораздо проще, быстрее и дешевле добывать золото из золотой руды. Но тогда законное право на жизнь имеет и пассионарность, и определении этноса, как не просто населения данной территории, а живущего по определенным правилам, кто друг для друга свои. А как это будет соотноситься с ортодоксальным марксизмом, если пассионарность не во всем совпадает с интересом и может дать весьма значительное отклонение исторического процесса в целом? Выходит, товарищ Сталин решил принять вызов истории относительно новых идей? Уважаю. Не, они и тогда слабее наших были, говорит Булыгин. Как в книжке той про викингов и Древнюю Русь, где их какой-то главарь с войском в Полоцк приплыл и стал хвалиться, что если захочет, князем там станет он. Сколько викинги в Европе городов взяли и пограбили? А князь Всеслав ему ответил: «Ярл, если ты немедленно не уберешься, завтра здесь не останется ни одного живого викинга». Так они в драку не полезли, а быстро смотались, не доводя наших до греха. После этот ярл им речь толкнул, прям как комиссар. «Позор, викинги, что испугались, нас же теперь в Волгалу не пустят. Чтоб пустили, надо, значит, побольше награбить». И поплыли дальше, по Днепру на юг. И навели шум по всей Византии, ну, как ковпак на фрицев. А когда ладьи их уже перегружены были трофеями, и пришло время возвращаться, сказал ярл: «Вы великие воины, нет вам равных. Но если пойдем мы назад так же, как пришли, то славяне, увидев нашу добычу, нас убьют и все отнимут. Потому идем домой по океану, заодно в Лондон заглянем, ограбим его еще раз». Я лишь плечами пожимаю, поскольку книжку, которую Булыгин вольно пересказывает, я читал еще пацаном. Андрей Серба писал у нас в 70-е, 80-е «Заговор против Ольги». «Мечом раздвину рубежи, пластуны, веди, княже, убийцы для императора». Как здесь решено было обратиться к славной военной истории, и погон, и Суворов с Кутузовым, так и эти книжки, кажется, еще не родившегося писателя, оказались востребованными, вышли в серии «Библиотечка солдата и матроса». Обычный худолит, но для накачки личного состава очень даже ничего. Это мы из будущего стали до предела циничными. В этом же времени пропаганде верят. Ну и что в этом плохого, если пропаганда правильная? «Может, и не так было», — размышляет Булыгин. «Кто видел и записывал? Но ведь политрук правду сказал, что за все время викинги все эти Лондоны и Париж брали и грабили много раз. А ни один наш город взят ими не был. Зато у нас в Новгороде, в самом главном соборе, стояли золотые ворота из Сигтуны, так раньше Стокгольм назывался. И никто из этих скандинавов даже и не пытался отомстить и назад забрать. Хотя Париж грабить они находили, ну, совсем малые причины». Смутно припоминая из истории, что вроде Сигтуну тогда ограбили не новгородцы, а кто-то другой. Наши лишь на обратном пути добычу отняли. И что шведы — это вообще-то не викинги, а континентальный народ, подобно французам или германцам. Но не уверен. Все же слышал это давно и краем уха. А сейчас вообще важно, что мы здесь, и эти викинги делать будут, что мы скажем. А дальше? Как товарищ Сталин решит? Трофеи пришвартовали у дальнего от нас конца поселка и реквизировали сети, чтобы замаскировать от немецкой, а, возможно, и союзной авиации. У берега с помощью немецких советников, предварительно промерив глубину, решили рискнуть притопить до позиционного положения, заполнить носовую и кормовую группу цистерн, среднюю оставить сухой. Тогда лишь рубка над водой торчит. Рубку и маскировали досками, чей-то сарай наскоро разметав, и сетями, так что стало на что-то непонятно похожее. И оставшиеся сети перед лодкой в несколько рядов с грузами по нижнему краю, может быть, торпеду запутают. Местные были наверняка недовольны, но не роптали, тем более, что мы обещали после все вернуть. А уж рыбу нам поставляют исправно, за расписки, на наше интендантство. И что интересно, даже их уплату берут охотнее, чем евро. А уж наши советские рубли пользуются тут наивысшей покупательной способностью. За рыбу вкусную, экологически чистую, без всяких консервантов, копченую, соленую, вяленую. Вот с вареной и жареной сложнее. Дрова, что ли, экономят? А партизана соленой морды воротит. И копченую ест с отвращением, зато жареную или сырую жрет и урчит. Котяра наш спецназовский, серый хвостатый, сначала за мной ходил, затем прижился у пираний, при кухне и тылах. И сюда добрался с хозяйством нашего старшины Ничепорука. Не успел уже здесь, в поселке, отметиться дракой, сразу с двумя местными котами и победой над кошками. Интересно, собак тут во дворах почти нет, а вот кошки, характерно белорыжие расцветки, норвежские лесные, присутствуют во множестве. Чем доказал подлинно наш боевой дух не отступать и не сдаваться. Правда, в исход баталии вмешался Булыгин своим кирзовым сапогом, решив, что двое на одного — это все же нечестно. Так что поощрение серый наш хвостатый заслужил. Полдюжины ребешек уже в ведре. Как раз твоего размера. Еще столько же натаскаем. И на сковородку угощайся. Или так съешь. — Слышь, старшой, а что там? — спрашивает Булыгин, указывая рукой. — Во, опять показалось. — Мля, да это ж перископ. Здесь, в фьорде... «Немцы! Тревога! Булыга! Черт! СВД где?» У меня уже в подкорку вбито. На чужой территории за куст пошел присесть, автомат на шею. Хватаю АК, лежащий рядом, и очередь в воздух. Сообразил, что немцы под водой не услышат. Однако глаза же у Булыги. Дистанция 800 метров. Я без оптики вот так сразу и не разглядел бы. Повезло, что идеальный штиль. Редкость тут для этого сезона. Пока перископ не спеша движется мимо, успевают сбежаться наши. Врубаются в ситуацию быстро, тем более, что немец не прячется. Даже глазом виден хорошо, тем более в бинокль. Сука, он же на наш трофей нацелился. Обнаружит, торпед выпустит и привет. Что делать будем? Подзывай ротного. Тащите минометы, скорее, хоть прицел ему собьем. А если повезет, и перископ повредим. Да дайте кто-нибудь СВД, из калаша хрен попадешь. Хотя, если массировано, что еще делать? Эй, старшой, а целить куда? Петр Егорович с Булыгиным уже наладили фузею. Булыгин с переносным дальномером сообщает дистанцию. Пилютин уже изготовился, вопросительно смотрит на меня. «По головке бей», — отвечаю. «Там линзы. Может, попадешь?» Удары крупнокалиберной фузеи, все же старого образца, 14 с полтиной, совсем не похожи на сухой отрывистый кашель АК. Вся обойма, 5 патронов, вылетает за какой-то десяток секунд. «Уй-ю!» — стонет Петр Егорыч, потирая плечо. «Ватник не успел надеть!» Кто-то кидает ему свернутую шинель. Булыгин, отложив дальномер, торопливо вбивает новую обойму. По берегу слышны еще выстрелы. У Вальки и Мазура вижу СВД, у кого-то еще. Светки с оптикой. Пока работают только снайперы, но вот вижу, тащат уже и ПК. Снова бьет фузея, еще 5 патронов. Перископ скрывается. Ушла или зацепили? Вообще-то 21-я могла атаковать и вслепую, по акустике. Но наш трофей стоит с работающими машинами у берега, так что ничего фрицы не обнаружат, что на слух, что сонаром. И тут вода расступается, и выныривает такая же 21-я. и движется прежним курсом, а на рубке выдвинулись и уже шевелятся спаренные стволы зенитных автоматов. Черт, ну что нам стоило на трофей оставить у кого-то у таких же зениток? Хотя там управление хрен разберешь. Наводить можно прямо из ЦП, дистанционный, конечно же, вручную. Но автоматика там была очень капризная, часто отказывала. И артиллеристов среди пленных не было, показать и обучить. С берега стреляет все, что может стрелять. В ответ летят трассы. Наших учить не надо. Все залегли, а вот кто-то из пехоты падает. И в поселке уже что-то горит, надеясь, что сарай, а не наше имущество. «По корпусу бей!» — кричу я, лежа на пузе, рядом со снайперской парой. «Там 26 толщина, а у тебя ПТР, прошьет!» Снова бьет фузея. Наконец подключаются минометы. Рядом с лодкой встает фонтан воды, и подлодка отворачивает. Вот к нам уже кормой и на обратный курс. Уходит. А вдоль берега на камнях взрывы торпед. В щепки разлетаются причалы вместе с пришвартованными мотоботами. Но наш трофей цел. Не попали фрицы или не обнаружили. Или нервы не выдержали на мостике под обстрелом. У нас четверо двухсотых и больше десятка трехсотых. А ведь только что сидели, мирной природой наслаждались. Надеюсь, что и на фрицевской лодке кого-нибудь зацепило. Мы же радио послали. Через 2 часа в фьорде сели сначала шавруша, затем по 2 на поплавках. Доставили военврача с медикаментами. Вывезли в госпиталь 4 самых тяжелых. А нам предстояла еще бессонная ночь в ожидании, что немцы могут вернуться. Пускали ракеты, смотрели в бинокли, минометчики были в готовности. Все же 82-миллиметровая мина при разрыве на глубине 3-4 метра это и подлодке под перископом будет очень неприятно. Но обошлось. Да, порыбачили. А ведь если бы партизану рыбки не захотелось, и мы бы не вышли половить с утречка, не факт, что наши посты бы перископ заметили. Охранение наше дальше по берегу выдвинутое, немцы ведь прошли. Ну, не ждали мы подлодку. Больше боялись немецкой авиации или чего-то надводного с пушками и десантом. С воздуха нас прикрывают. Нашим истребителям разницы нет. Над тоннелем крутиться, где все еще бой идет. Наши прорываются к порту. Или над Бейсфьордом. Это... Пехом по горам полдня топать, а Лавочкиным пара минут лета. А если немецкие корабли появятся, так и штурмовики прилетят. Но вот субмарина... Откуда она-то взялась? Не было ведь ее в базе. После пришла, когда наши уже не сегодня-завтра Нарвик возьмут и порт под обстрелом держат. Это ж сумасшедшему надо быть! Партизан в бою вел себя тактически грамотно. Когда началась стрельба, прыгнул в какую-то яму. И лишь когда все закончилось, вылез, выгнул спину, прошипел вслед уходящей лодке и с чувством исполненного долга потер самую ногу. «Иди, лопай свою рыбу, хвостатый, заслужил. Вот только жарить времени нет, не до тебя сейчас». Нарвик был взят нашими через сутки, а мы так и сидели в этом чертовом Бейсфьорде. Рыбой объелись до тошноты. Затем прибыл конвой, раумбот, тот самый. Дошел тогда благополучно до Эйюра. Так там у причала и простоял. Сейчас же укомплектованный экипажем является самой серьезной боевой единицей Нарвикской эскадры Северного флота. Еще буксиры и 2 каких-то мотобота, но с уже установленными пулеметами и глубинными бомбами. А перед этим в фьорд села Каталина, доставив 2 десятка наших подводников из свежесформированного перегоночного экипажа из команды ща-422 во главе с самим Ведяевым. Даже поговорить толком не удалось, а сразу все в темпе вальса. Команду на борт, немецких инструкторов взяли в оборот, лейтенант-переводчик из разведотдела профессионально занялся документами. Всплыли из позиционного положения нормально, но когда стали разбираться с движками, раздались матюги. Ведь было же известно, у самых первых лодок этой серии был врожденный дефект. При заднем ходе на моторах над водой забортная вода засасывалась в воздушный тракт дизелей. Теперь нужна переборка машин. Электромоторы в норме, и заряд в аккумуляторах еще есть, но решено было его не тратить. А эти в Нарвик на обуксире, хотя моторы тоже были готовы к пуску. Ну, а нам с Ведяевым оставалось лишь на мостике стоять и смотреть. Отчего для этого задания выбрали Федора Алексеевича, ясно. С нами общался, мышление уже со стереотипа сдвинулось от опережающей информации, в том числе и технической, и к его экипажу это тоже относится, хоть и в меньшей мере. Нашей главной тайны не знают, но обучение на Воронеже проходили, как мне Кэп сказал, а ему Лазарев. Кто-то наверху решил еще и посмотреть, насколько реально научить людей из этого времени работать на технике будущего. А отбирали для учебы лучших, кто справится, если не они. Так что стоим в готовности, если что, а пока обмениваемся новостями и просто болтаем. «Перегоним это в Молотовске, считай, война для нас вся», — говорит Ведяев. «Нарвик наш. Ну, какие еще задачи у Северного флота? Немцев от конвоев отбивать? Так они сами туда и близко не подходят. В Полярном уже полгода даже воздушную тревогу не объявляли. Скоро на сроки выслуги мирного времени перейдем». «Боюсь, что ненадолго», — отвечаю. «Что дальше будет, знаешь?» То, что сейчас, это как дебют к следующей партии против совсем других игроков. И хотел бы ошибиться, но если я окажусь прав, то флоту поработать придется больше, чем армии сейчас, поскольку враг будет за морем. Погано выйдет. Я ведь в Мурманске с англичанами разговаривал. Ну, не фашисты они. Эти? Да, соглашаюсь. Вот только ты же с простыми людьми говорил, а не с теми, кто наверху. А решать будут они. Именно им новая война нужна будет ради прибыли. И эти главари нам никогда не простят, что мы не дадим им нажиться за наш счет, и будут своему же народу головы дурить, как Гитлер немцам. Нет у нас других верных союзников, кроме армии и флота, и вряд ли будут. Ведь даже если эту лодку наши разберут по винтику, серия 613-х, сошедшая с наших верфей, уже никак не успеет на эту войну. Выходит, сейчас мы стараемся уже для войны следующей. Ну а те, простые американские и английские парни, жаль, но вам придется быть пешками в игре своих правителей, которые, едва завершится эта война, а может быть еще до того, станут внушать вам, что теперь мы — это сила тьмы, мешающая жить вам таким белым и пушистым. А вы всегда белые. И ведь не мы, а вы, по идее, начнете ту следующую войну. Вот только мы будем готовы к ней лучше, чем в 41-м, и лучше, чем вы сейчас. Ведь белые начинают, но выигрывают не всегда. Адальберт Шнея, корветтен-капитан, командир Ю-1505. Мы были патриотами Германии, честно служили своей стране, хотели, чтобы она стала великой, чтобы поднялась из упадка и позора, в который она была ввергнута в Версале. Мне выпала честь начать службу под командой самого Отто Кречмера. Затем я был назначен командиром сначала Ю-60, после Ю-201. За 12 походов я потопил 25 кораблей транспортов. Но это была честная битва, как положено на войне. Мы уважали своих противников, даже когда выпускали в них торпеды. Война казалась нам чем-то вроде спорта, охоты. И мы признавали за противником его право охотиться на нас. Все было честно. Кто окажется сильнее, кому повезет. В мае 42-го я получил дубовый листик к своему рыцарскому кресту. В Крикс-Марине было очень немного подводников, стоящих выше меня. Приказом фюрера я был назначен на штабную должность и больше не выходил в море, занимаясь планированием операций в Атлантике. Перспективы моей карьеры и моя дальнейшая судьба казались безоблачными. Я был удостоен всего, на что мог рассчитывать солдат Германии, и мне было всего 29 лет. В мечтах я уже примерял себе адмиральские погоны, а в 50 лет рассчитывал быть не меньше, чем гросс-адмиралом. Мы считали фюрера великим человеком, поднявшим Германию с колен. Можно ли осуждать его за то, что он оказался человеком, а не богом, со всеми человеческими слабостями и недостатками? Когда мерзавцы и предатели устроили гнусный заговор, можно ли осуждать фюрера за то, что измена стала видеться ему везде? В той обстановке мне, боевому офицеру, казалось, лучше находиться не в штабе, а на передовой. В строй начали вступать новейшие субмарины 21-й серии, и я подал рапорт о назначении меня на пост командира одной из них. Закончив курс боевой подготовки, мы прибыли в Нарвик в августе 43-го года. Это был новый для меня театр. Лодками, которыми я прежде командовал, входили в первую флотилию в Бресте. И когда пришел час вступить в бой, я действовал как солдат, как истинный германский рыцарь, не знающий страха перед врагом. Я атаковал и потопил американский авианосец «Лексингтон» и эсминец «Стоктон». И тот, кто обвиняет нас в излишней жестокости, ничего не смыслит в подводной войне. Насколько я знаю, американские и английские подводники на Тихом океане точно так же расстреливали японцев, спасавшихся с торпедированных транспортов. И был ли после войны суд над кем-нибудь из них, или хотя бы моральное осуждение? О событиях 23 октября 43-го я могу сказать, что виной всему была все та же проклятая измена. Бедная Германия! Во все века она блистательно выигрывала сражения, но часто проигрывала войны из-за подлого удара в спину. Мы, немцы, умеем побеждать, когда орднунг. Воевать же, когда все смешалось. У русских для этого есть слово «бардак», то есть полное отсутствие порядка. Результат будет отрицательный всегда. А вся цепь событий, приведшая к позорному падению крепости Нарвик, характеризуется именно этим. Днем 22 октября на Ю-1505 приняли радиограмму из штаба флотилии с категорическим приказом вернуться на базу, хотя у нас еще оставались и топливо, и торпеды. Пришвартовавшись к причалу уже в темноте, мы с удивлением узнали, что русские не просто нарушили нейтралитет Швеции и перешли границу, как было сообщено нам в оперативной сводке, а развивают свое наступление с бешеной энергией, превосходящими силами и вот-вот прорвут нашу оборону. Но главное, заговорщики из так называемой «Свободной Германии» предательски захватили подводную лодку Ю-1506, однотипную с нашей, и увели ее в расположение русских войск в весь фьорд. Субмарины тип-21 считались военным секретом Германии. Не приходилось гадать, какая будет реакция рейхсфюрера, занимавшего одновременно пост командующего Ваффенмарине. Адмирал Куммец, сменивший на должности адмирала Арктики Великого Тиле, уже чувствовал петлю на своей шее. И не он один. Год назад, когда сразу несколько подводных лодок перешли к русским, очень многие высокие чины лишились тогда постов, а некоторые — жизни. Потому о происшествии не спешили докладывать Берлин, пока оставалась надежда, что можно исправить последствия. Потому было нежелательно задействовать силы Люфтваффе, это значило бы вынести ссор из избы. И в Нарвике не осталось уже торпедных катеров, идеально подходящих для такой работы. Несколько дней американских, а теперь и русских бомбежек сыграли свою роль. В конце концов, задача оказалась нетрудной. В поселке Бейсфьорд, по данным разведки, находилось до батальона русских при отсутствии береговой обороны и средств ПЛО. Пройти по фьорду весьма малое расстояние и торпедировать лодку, стоящую у причала, казалось намного более легким делом, чем проникновение во вражескую военно-морскую базу. Плохо было то, что мы не успевали выйти затемно, но при отсутствии противолодочной обороны было решено, что этот факт не будет иметь значения. Все пошло не так. Цель обнаружить не удалось. Как русские умудрились спрятать большую субмарину почти в 2000 тонн в этом рыбачьем поселке, где и укрыть-то ее было негде? Я принял решение приблизиться к берегу для лучшего поиска. В этот момент вышел из строя перископ. Причина тогда была нам непонятна. Я приказал всплывать. В конце концов, атака из надводного положения еще недавно была основным способом при отсутствии противодействия. Едва мы всплыли, с берега по нам открыли интенсивный огонь из пехотного оружия. Хотя наши зенитные автоматы и старались отогнать русскую пехоту, стрельба не ослабевала и была довольно меткой. На мостике был убит сигнальщик матрос Шмунке и ранен второй вахтенный офицер, лейтенант Герлах. Затем русские подтянули артиллерию, судя по разрывам, наши трофейные 7,5-сантиметровые пехотные гаубицы. Из 6-го отсека носового аккумуляторного доложили, что пробит прочный корпус, и это было очень серьезно. В Арктическом флоте и на берегу рассказывали страшные сказки про проснувшегося змея Ермунгарда, или полярного демона, которого русские призвали себе на службу. Мы не знали, с чем столкнулись, но были единодушны, что если это встретилось вам в море, оставьте надежду вернуться домой. В то же время это русское нечто могло долго не беспокоить нас, когда мы не лезли в русские воды и не трогали русские корабли. Мне говорили даже про негласное правило, которого придерживались иные из командиров лодок. Встретив в море судно под русским флагом, не замечать его, чтобы не разбудить русское зло на свою голову. Не знаю, как часто были такие случаи и были ли они вообще. Все же русские от Исландии до Мурманска обычно ходили в конвоях. Хотя могли встречаться одиночные транспорты, а особенно русские рыбаки. Они уже открыто вели лов не только в Баренцевом, но и в Норвежском море, к западу от Порсангера и даже у острова Медвежий. Существовал приказ штаба 11-й флотилии объявлявшие эти траулеры слишком мелкими и дешевыми целями для торпед субмарин, и его не нарушали, помня, как зимой такой потопленный русский траулер обернулся для нас гибелью трех подлодок и эсминца Z-38. А эскадра во главе с линкором Шарнхорст едва спаслась, когда русский ужас вышел мстить. Второй раз был уже на моей памяти, когда Куммец приказал проверить наши 21-е на русских подлодках в Норвежском море. И снова в море появилось русское нечто и устроило арктическому флоту бойню. После чего адмирал категорически запретил нашим лодкам и надводным кораблям заходить в севернее широты Нарвика во избежание последствий. Примечательно, что никто не мешал нам топить британцев или янки. Но если русские сейчас в игре, это совсем другой расклад. В последний раз одной лодке, той самой Ю-1506, удалось спастись на предельной глубине, после чего вышла инструкция, что теперь для безопасности лодкам тип 21 рекомендуется в зоне, где возможно появление ужаса, совершать переходы исключительно на глубине свыше 200 и в малошумном режиме. Но как погружаться, имея в прочном корпусе дырки, аварийно заделанные деревом? Эти подушки и упоры не выдержат глубже 30 метров. Если русские сейчас наделают нам дыр, мы покойники, нам не уйти. И помоги нам, Боже, чтобы в Нарвике, в мастерских, сумели бы нормально заварить хотя бы одну пробойну. Я отвечал перед Германией за вверенную мне лодку и экипаж, и мне было всего 30 лет, и жизнь казалась безоблачной, я не хотел умирать. В конце концов, мы честно сделали все, что могли. Увидев возле берега что-то отдаленно похожее на силуэт подлодки, хотя это очень возможно были и сараи, я скомандовал залп торпедами в том направлении, получив законное право после записать в журнале: цель предположительно поражена. После чего Ю-1505 легла на обратный курс. Я был удивлен бешенством адмирала, открыто обвинившего меня в трусости. Причем мне казалось, еще больше невыполнение задания его огорчило повреждение моей лодки. По его приказу на борт Ю-1505 немедленно прислали сварщиков чинить повреждения. Вечером 23 октября пришел приказ из Берлина адмиралу и всем виновным в измене немедленно прибыть для предания суду. Поскольку этот приказ касался многих, то быстро стал достаточно широко известен. Ночью герр Куммец собрал штабных офицеров на совещание, я присутствовал тоже. Главной темой была идея обратиться к русским с предложением капитуляции. Вопреки существующему приказу немедленно арестовать предложившего такое никто не возразил. Очень многие присутствовавшие были в списке изменников. У всех прочих уверенности не было тоже. Было решено пока запросить русских о перспективах такого шага. Утром был получен ответ. Одновременно с известием о продвижении русских егерских батальонов через горы с юга в обход позицию Оромбака и докладом начальника артиллерии, что половина его тяжелых железнодорожных транспортеров разбита русским огнем с северного берега Ромбакензерда, боеприпасы также на исходе, еще максимум сутки боев и прорыв обороны у тоннеля неизбежен. Русские спрашивали, относится ли предложение о сдаче ко всей крепости Нарвик, включая острова, гарнизоны и батареи на них, или только к району города, и заявляли, что если второе, то это их не интересует, так как его они скоро возьмут сами. Также было встречено предложение русских: мы капитулируем полностью, а русские обещают не выдавать нас англичанам, которые очень просили отдать им всех германских пленных для расправы, и гарантируют гуманные условия плена, поскольку к Кригсмарине, в отличие от карателей СС, претензий не имеют, так как флот Германии не участвовал в расправах над мирным населением Советского Союза и издевательствах над военнопленными. В случае же нашего отказа, русские, заняв Нарвик, уже полностью выполнят свою задачу, прервав поступление в Рейх шведской железной руды в зимний сезон, и дальше не пойдут, оставив нас на островах, или помирать от голода, или в итоге сдаться тем же союзникам. Причем русские совершенно не отвечают за то, что с нами после сделают очень обозленные англичане или американцы. Наверное, то же самое, что мы сами сделали с американскими парашютистами или остатками британского десанта. Откуда это стало известно русским? Помощь нам не придет. Северная Швеция уже занята русскими войсками, а в море ждет полярный ужас. Услышав это, иные из участников совещания вздрогнули и побелели. Так что решать советовали быстрее, пока штурм не начался. Мы готовы были умирать за Фатерланд, но не за эти проклятые скалы на краю земли. Помнится, в 40-м даже берлинские газеты рисовали карикатуры на северных дикарей Дитля, успевших здесь отвыкнуть от цивилизации. Наша смерть будет бессмысленной и ничего не принесет Германии. Впрочем, кто категорически не хотел сдаваться, для тех еще оставалась лазейка. Все знали, что ужас не заходит на мелководье и не интересуется маломерными плавсредствами. Так что в ближайшую пару часов у причалов происходили совершенно неприличные сцены. Какие-то непонятные компании силой оружия, иногда даже вступая в перестрелку между собой, захватывали любые суденышки, способные дойти хотя бы до Буде, а лучше до Наксуса или Тронхейма. И без всякого порядка отплывали на юг, прижимаясь к берегу за островками. В то же время у причала стоял крупный транспорт Хелла, чудом уцелевший при бомбежках, но теперь брошенный даже своей командой. Подобные нарушения дисциплины никто не пресекал. Казалось, все были озабочены лишь спасением собственной шкуры. Мы уходили, взяв на борт часть экипажа Ю-1506, причем некоторые отказались, добровольно предпочтя русский плен. Мы сразу же погрузились и шли малошумным ходом, прижимаясь ко дну в надежде, что ужас не сунется к береговой черте за линию минных банок. Мы поняли, что чувствовал экипаж 506-й в том походе, и лишь войдя в гавань Тронхейма, поверили, что остались живы. В итоге Ю-1505 была единственным кораблем, сумевшим вырваться из Нарвика.